Глава 12. Корабль. Какая неожиданность! На мгновение я лишился дара речи, да и Дуаре была явно смущена. Самым невероятным было то, что это была приятная неожиданность, по крайней мере для меня. Я шагнул к ней, но мои глаза, должно быть, выражали намного больше чувств, чем я думал, так как она отпрянула назад, зардевшись еще больше. «Не трогай меня», — прошептала она, — «не смей». «Разве я сделал тебе что-нибудь плохое?» — спросил я. Мои слова, казалось, вернули ей уверенность. Она покачала головой. «Нет, не сделал», — произнесла она и поправилась. «Физически не сделал. Я послала за тобой, чтобы поблагодарить тебя за услуги, которые ты оказал мне. Но я не знала, что это ты. Я не знала, что Корсон, о котором говорили мои люди, это тот самый человек, который...» Тут она замолчала и умоляюще посмотрела на меня. «Тот самый человек, который признался тебе в саду Джонга, что любит тебя», — подсказал я. «Нет!» — воскликнула она. «Неужели ты не понимаешь всю оскорбительность и преступность таких слов?» «Неужели любить тебя — это преступление?» — спросил я. «Преступление? Говорить мне об этом?» — немного надменно ответила она. «В таком случае...» «Я закоренелый преступник», — сказал я, — «потому что каждый раз, когда я вижу тебя, я не могу не сказать, что люблю тебя». «Значит, ты не должен меня больше видеть и говорить мне такие слова», — решительно сказала она. «За оказанные услуги я прощаю тебе прошлые проступки, но впредь не повторяй их». «А что, если я не удержусь?» — спросил я. «Должен удержаться», — заметила она серьезно. «Потому что для тебя это вопрос жизни или смерти». Ее слова озадачили меня. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — признался я. «Камлот, Хонан, любой другой випаянин, находящийся на борту этого корабля, убьет тебя, если узнает об этом», — ответила она. «Или Джонг, мой отец, прикажет казнить тебя, когда мы вернемся в Випаю. Все зависит от того, кому я первому скажу». Я придвинулся немного ближе и посмотрел ей прямо в глаза. «Но ты никому не скажешь», — прошептал я. «Почему ты так думаешь?» — спросила она, и голос ее слегка дрожал. «Потому что ты хочешь, чтобы я любил тебя», — самонадеянно заявил я. Она сердито топнула ногой. «Ты переходишь все границы благоразумия, терпения и приличий», — воскликнула она. «Сейчас же оставь мою каюту! Я больше не хочу тебя видеть. Никогда!» В волнении ее грудь вздымалась, прекрасные глаза сверкали. Она стояла так близко, что мне внезапно захотелось обнять ее. Мне хотелось крепко прижать ее к себе и покрыть поцелуями. Но больше всего мне хотелось завоевать ее любовь. А потому я сдержал себя, опасаясь, что могу зайти слишком далеко и спугнуть ее зарождающиеся чувства. А она, я чувствовал, готова вот-вот полюбить меня. Я не знаю, почему я был так уверен в этом, но это было так. Я и раньше замечал, что не могу заставить себя оказывать женщине знаки внимания, если это ей неприятно. Но с первой же минуты, когда я увидел, что эта девушка наблюдает за мной из своего сада в Випаие, я подсознательно почувствовал в ее интересе ко мне что-то большее, чем простое любопытство. Интуитивные способности я развил в себе с помощью старого Чанд-Каби и путем тренировки довел их до такого уровня, что моя интуиция намного превышала женскую. «Мне жаль, что ты прогоняешь меня», — сказал я. «Хотя, конечно, многие понятия в твоем мире не такие, как в моем. У нас любовь мужчины или объяснение в любви не могут обесчестить женщину, если она не замужем за другим мужчиной». И тут мне в голову пришла мысль, которая должна была прийти намного раньше. «Ты уже принадлежишь другому мужчине», — выдохнул я, похолодев от этой мысли. «Конечно нет», — резко ответила она. «Мне еще нет 19. Интересно, почему мне раньше никогда не приходило в голову, что девушка из сада Джонга могла уже быть замужем? Не знаю от чего, но я рад был узнать, что ей не 700 лет. Раньше я часто думал о ее возрасте, хотя в конце концов это не имело никакого значения, поскольку на Венере, как должно быть и везде во Вселенной, возраст человека определяется его внешним видом и привлекательностью. «Уходи», – потребовала она, – «или мне придется позвать кого-нибудь из наших и сказать им, что ты оскорбил меня». «Чтобы они убили меня?» – спросил я. «Нет, ни за что не поверю, что ты это сделаешь». «Тогда уйду я», – твердо сказала она, – «и помни, что тебе навсегда запрещается видеть меня и разговаривать со мной». Высказав этот последний и далеко не веселый приговор, она вышла в соседнюю комнату. Было похоже, что аудиенция окончена. Я не осмелился последовать за ней, а потому повернулся и направился в мрачном настроении в капитанскую каюту. Обдумав все происшедшее, я понял, что не только не добился успеха в своих ухаживаниях, но и вряд ли когда-нибудь добьюсь. Казалось, между нами был какой-то непреодолимый барьер, хотя я не мог понять, какой. Я не мог поверить, что совершенно безразличен ей, ведь, возможно, во мне просто говорило самолюбие. Ведь надо признать, что она дала достаточно ясно понять своими словами и поступками, что не хочет иметь со мной ничего общего. Безусловно, я был персоной нон-грата. Несмотря на это, а может быть именно поэтому, я чувствовал, что эта вторая, более долгая встреча только разожгла мою страсть еще больше и привела меня в состояние полного отчаяния. Ее близкое присутствие на борту Сафала постоянно возбуждало меня, а ее отказ от всякого общения со мной делал для меня это общение еще более желанным. Я был очень несчастен, и однообразие нашего неотмеченного никакими событиями плавания назад в Випайю не давало мне возможности отвлечься от своих грустных мыслей. Как жаль, что нам не встретилось ни одного судна, ведь любой корабль был бы для нас вражеским. Мы были вне закона. Мы на Сафале были пиратами, флибустьерами, каперами. Мне больше нравилось последнее, более мягкое определение нашего статуса. Конечно, мы не получали задания от Минтепа грабить корабли в пользу Випайи, но мы собирались нападать на врагов Випайи, и я считал, что этим хоть как-то оправдывалось отсутствие каперского патента. Однако оба других названия тоже не казались мне сколько-нибудь унизительными. В слове «флибустьер» звучало что-то безбашенное, что тоже было мило моему сердцу, и что-то более возвышенное, чем в слове «пират». В имени заключено больше значения, чем принято считать. Мне сразу же понравилось имя Сафал. Возможно, подсознательно оно подсказало нам род занятий, который мы теперь для себя выбрали. Это имя означает «убийца». Глагол «фал» означает «убивать». Префикс «со» имеет то же значение, как в английском языке имеет суффикс, обозначающий «деятеля». Таким образом, Сафал означает «тот, кто убивает», «убийца». Вонг – амтарианское слово, означающее «защищать». Отсюда Савонг, имя нашего первого приза, означает «защитник». Но Савонг не оправдал своего имени. Мои размышления о названиях, которым я предавался в попытке забыть Дуаре, были прерваны Камлотом. Я решил воспользоваться случаем и расспросить его о некоторых амтарианских обычаях, определяющих отношения между мужчинами и незамужними женщинами. Он сам начал разговор об этом, спросив, нанес ли я уже визит Дуаре. «Нанес», — ответил я, «но она вела себя так, будто я совершаю преступление, глядя на нее». «В обычных условиях это так бы и было», — сказал он, «но я уже тебе объяснял, после того, что пережила она и все мы». Значение некоторых освященных временем випаянских законов и обычаев сведено, по крайней мере временно, до минимума. Випаянские девушки достигают зрелости в возрасте 20 лет. До этого они не могут вступать в союз с мужчиной. Обычай, который почти имеет силу закона, накладывает еще более строгие ограничения на дочерей Джонга. Они не должны даже видеться или разговаривать ни с одним мужчиной, кроме своих кровных родственников и нескольких тщательно подобранных слуг, пока им не исполнится 20 лет. Если запрет будет нарушен, это будет означать позор им и смерть мужчине. «Какой глупый закон!» – воскликнул я, но сам понял, каким ужасным должно быть выглядел мой поступок в глазах Дуаре. Камлот пожал плечами. «Может быть и глупый, но это закон. И в отношении Дуаре его соблюдение имеет большое значение для Випайи, потому что она – надежда Випайи». Я и раньше слышал, что люди, говоря о Дуаре, употребляют этот титул, но не понимал его значения. «Что значит надежда Випайи?» – спросил я. «Она единственный ребенок Минтепа. У него никогда не было сына, хотя десятки женщин изъявляли готовность помочь ему в этом. Династия закончит свое существование, если Дуаре не родит сына. И очень важно, чтобы отцом его был человек, достойный быть отцом Джонга». «Уже подобрали человека, который будет отцом ее детей?» – спросил я. «Конечно, нет», – ответил Камлот. «Вопрос даже не будет обсуждаться, пока Дуаре не исполнится 20 лет». «А ей еще нет и 19», – вздохнул я. «Да», – согласился Камлот, пристально глядя на меня. «Но похоже, что это тебя волнует». «Да», – признался я. «Почему?» – задал он вопрос. «Я хочу жениться на Дуаре». Камлот вскочил на ноги и выхватил саблю. Я впервые увидел его в таком волнении. Я думал, что он убьет меня на месте. «Защищайся!» – воскликнул он. «Я не могу убить безоружного!» «А почему это ты хочешь убить меня?» – поразился я. «Ты что, с ума сошел?» Камлот медленно опустил саблю. «Я не хочу убивать тебя», – печально сказал он, подавляя в себе нервное возбуждение. «Ты мой друг. Ты спас мне жизнь. Нет, я скорее умру сам, чем убью тебя. Но то, что ты сейчас сказал, карается смертью». Ничего не понимая, я удивленно пожал плечами. «Что же я сказал такого, что карается смертью?» «Ты сказал, что хочешь жениться на Дуаре». «В моем мире», — сказал я, — «людей иногда убивают за то, что они говорят, что не хотят жениться на девушке». Я даже не встал из-за стола, когда Камлот угрожал мне саблей. Теперь я поднялся и посмотрел ему в глаза. «Лучше убей меня, Камлот», — сказал я, — «потому что я сказал правду». Некоторое время он колебался, стоя передо мной и глядя на меня. Потом вложил саблю в ножны. «Не могу», — сказал он хрипло. «Да простят меня мои предки. Я не могу убить друга». «Может быть», — добавил он в поисках хоть каких-то смягчающих обстоятельств, «нельзя считать тебя ответственным за несоблюдение обычаев, о которых ты ничего не знаешь. Я часто забываю, что ты пришел из другого мира. Но скажи мне, теперь, когда я, простив тебя, стал соучастником твоего преступления, что дает тебе уверенность в том, что ты сможешь жениться на Дуаре? Для моего преступления вряд ли будет сильно отягчающим обстоятельством, если я выслушаю тебя и дальше». «Я намерен жениться на ней, потому что знаю, что люблю ее, и уверен, что она тоже почти любит меня». Камлот снова ужаснулся. Так потрясли его эти слова. «Этого не может быть!» – воскликнул он. «Она никогда не видела тебя раньше. Она и представить себе не может, что творится в твоем сердце и в твоем воспаленном мозгу». «Напротив. Она уже видела меня раньше и очень хорошо знает, что творится в моем воспаленном мозгу», – заверил я его. «Я говорил ей об этом в Куаде, а сегодня снова сказал. И она выслушала тебя». «Она была шокирована», – признался я, – «но выслушала. Потом возмутилась и приказала мне уйти». Камлот вздохнул с облегчением. «По крайней мере, она не сошла с ума». «Не понимаю, почему ты думаешь, что она может ответить тебе взаимностью?» «Ее выдавали глаза, а еще более убедительное подтверждение – то, что она никому не сообщила о моем отвратительном поступке, иначе бы он повлек мою неминуемую смерть». Он задумчиво покачал головой. «Все это безумие», – сказал он. «Я ничего не понимаю. Ты говоришь, что разговаривал с ней в Куаде, но это же невозможно». Но если ты видел ее раньше, почему же ты так мало интересовался ее судьбой, когда она была пленницей на борту Савонга? Почему ты думал, что она моя возлюбленная?» «Только несколько минут назад, — объяснил я, — я узнал, что девушка, которую я видел в саду Куада, — это Дуаре, дочь Джонга». Несколько дней спустя, когда мы с Камлотом снова разговаривали в моей каюте, наш разговор был прерван свистом у двери. После моего разрешения в каюту вошел випаянин, бывший одним из пленников на Савонге. Родом он был не из Куада, а из другого города Випайи. И никто из випаян, находившихся на борту, толком о нем ничего не знал. Звали его Вилар. Он казался порядочным человеком, хотя и был несколько замкнут. Он проявлял особый интерес к анганам и часто общался с ними, объясняя это тем, что он ученый и желает изучать людей-птиц, которых он никогда раньше не видел. «Я пришел», — объяснил он в ответ на мой вопрос, — «чтобы попросить вас назначить меня офицером. Я хочу, чтобы меня приняли в команду и дали мне какое-нибудь поручение на судне». «Но у нас достаточно офицеров», — ответил я, — «и команда укомплектована. Кроме того, — честно добавил я, — я почти не знаю тебя и не могу судить о твоей пригодности. К тому времени, когда придем в Випайю, мы лучше узнаем друг друга. И если тогда ты мне понадобишься, я скажу тебе». «Я бы хотел выполнять какие-нибудь обязанности», — настаивал он. «Можно мне охранять Джанг-Джонг, пока мы не придем в Випайю?» Он имел в виду Дуаре, чей титул, составленный из двух слов «дочь» и «король», равнозначен слову «принцесса». Мне показалось, что я заметил легкое волнение у него в голосе, когда он излагал свою просьбу. «Но ее хорошо охраняют», — возразил я. «Я хотел бы выполнять эту обязанность из чувства любви и преданности к моему Джонгу», — настаивал он. «Я мог бы стоять ночную вахту, мало любителей дежурить ночью». «В этом нет необходимости», — отрезал я. «У нас надежная охрана». «Ее апартаменты находятся в кормовой рубке на второй палубе, не так ли?» – спросил он. Я ответил утвердительно. «И у нее особая охрана?» «Ночью у ее двери всегда стоит охранник», – заверил я его. «Только один?» – задал он вопрос, как бы сомневаясь, что этого достаточно. «В дополнение к обычным вахтенным. Мы считаем, что этого достаточно. У нее нет врагов на борту Сафала». «Определенно, эти люди слишком заботятся о благополучии и безопасности членов королевской семьи», — подумал я. И, на мой взгляд, совершенно напрасно. Наконец Вилар сдался и удалился, попросив меня еще подумать о его просьбе. «Кажется, он проявляет больше заботы о благополучии Дуаре, чем ты», — заметил я Камлоту, когда Вилар ушел. «Да, я это заметил», — задумчиво ответил мой помощник. «Никто не заботится о ней больше меня», — сказал я. «Но я не думаю, что нужны какие-то дополнительные меры предосторожности». «Конечно», — согласился Камлот. «Ее и сейчас довольно хорошо охраняют». Мы выбросили Вилара из головы и занялись обсуждением других дел. Но вдруг послышался голос вперед смотрящего, сидевшего в вороньем гнезде. «Вунатар! Корабль!» — прокричал он. Выскочив на палубу, мы стали вглядываться в пространство, куда указывал вперед смотрящий. И действительно, почти прямо на траверзе справа по борту на горизонте можно было различить силуэт корабля. По какой-то причине, остающейся до сих пор не совсем ясной для меня, видимость на Венере обычно исключительно хорошая. Низко стелющаяся дымка и туманы редки, несмотря на значительную влажность воздуха. Не уверен, но может быть это явление обусловлено таинственным излучением, исходящим от неизвестного элемента, входящего в структуру планеты, и освещающим его безлунные ночи. Как бы то ни было, мы заметили на море корабль. Мгновенно все смешалось на борту Сафала. Новая добыча шла к нам в руки, и люди не хотели упускать ее. Когда мы сменили курс и пошли на перехват жертвы, гром всеобщего ликования пронесся над палубой. Людям раздали оружие. носовая пушка и две пушки в кормовой башне были подняты и установлены в огневую позицию. Сафал, набирая скорость, мчался вперед. Приблизившись к кораблю, мы заметили на нем опознавательные знаки Торы. По размерам он мало отличался от Сафала. Более тщательный осмотр позволял сделать вывод, что это вооруженное торговое судно. Я хотел применить ту же тактику, которую использовал при захвате Савонга, и потому приказал всем, кроме канониров, спрятаться в рубке нижней палубы. Пока мы не настигнем корабль, я не хотел, чтобы оттуда заметили толпы вооруженных людей у нас на палубе. Как и прежде, приказы отдавались четкие и ясные. Каждый знал, что от него требуется. Всем было приказано воздерживаться от ненужных убийств. Если уж мне суждено было стать пиратом, я хотел быть пиратом по возможности гуманным. Не хотелось проливать кровь без нужды. Еще раньше я расспрашивал Кирона, Гамфора и многих других таранцев из нашей команды об обычаях и действиях таранских военных кораблей и чувствовал себя достаточно осведомленным в этом вопросе. Я знал, например, что военным кораблям разрешается производить обыск торговых судов. Именно на этом я решил построить тактику нападения, надеясь, что мы успеем абордажными крюками зацепить нашу жертву за борт прежде, чем там догадаются о наших истинных намерениях. Когда мы подошли к судну достаточно близко, я отдал команду Кирону окликнуть его и приказать заглушить двигатели, так как мы хотим подняться к ним на борт и произвести обыск. Но тут же мы столкнулись с первым препятствием. Оно появилось в виде вымпела, неожиданно взвившегося на носу намеченной жертвы. Мне этот сигнал ничего не говорил, но Кирон и другие таранцы на борту Сафала сразу поняли, в чем дело. «Не так-то легко будет высадиться к ним на борт», — сказал Кирон. «У них на борту находится Ангиан, великий друг, и это освобождает судно от обысков. Возможно также, что их экипаж укомплектован большим количеством солдат, чем на обычных торговых суднах». «Чей друг твой?» – спросил я, потому что Ангиан означает «великий друг», в смысле «выдающийся» или «высокопоставленный». Кирон улыбнулся. «Это его титул. Олигархия состоит из 100 ангианов, и один из них находится на этом судне. Без сомнения, они великие друзья. Великие друзья между собой. Они установили в Торе более тиранический режим, чем любой джонг, и думают только о своей выгоде». «Как отнесутся люди к тому, чтобы совершить нападение на корабль, на борту которого находится такая важная персона?» – спросил я. «Каждый из них будет бороться за право первым ворваться на корабль и проткнуть его саблей». «Он должен остаться в живых», – ответил я. «У меня есть другой, лучший план». «И их будет трудно контролировать, когда они окажутся в гуще схватки», – сказал Кирон. «Хотел бы я видеть офицера, которому это удастся. В старое время, когда правили джонги, соблюдались порядок и дисциплина. А теперь не то». «На борту Сафала будет порядок и дисциплина», – заявил я. «Пойдем, я хочу поговорить с людьми». Вместе мы вошли в рубку, где находилась большая часть нашей команды, ожидавшей сигнала на абордаж. Здесь было около сотни грубых и крепких воинов. Почти все они были невежественны и жестоки. Слишком короткое время был я их командиром, и трудно было судить об их отношении ко мне. Но я понимал, что ни у кого не должно возникать вопроса, кто капитан корабля, независимо от того, что они думали обо мне. Когда мы вошли, Кирон скомандовал смирно, и теперь, когда я начал говорить, все глаза были устремлены на меня. «Мы готовимся атаковать корабль», – начал я, – «на борту которого находится человек, которого, как сказал Кирон, вы захотите убить. Это Ангиан. Я пришел сказать вам, что этот человек должен остаться в живых». Мое заявление было встречено недовольным ворчанием. Но, не обращая на это внимания, я продолжал. «Я пришел, чтобы сказать вам еще кое-что. Я слышал, что ни один офицер не сможет управлять вами, когда вы вступите в бой. Есть причины, в силу которых для нас будет лучше взять Ангиана в плен, чем убить его. Но дело не в этом. Главное, вы должны понять, что мои приказы и приказы других офицеров должны неукоснительно выполняться. Мы взялись за дело, которое может быть успешным только при соблюдении дисциплины. И наше дело будет успешным. Я сам буду следить за соблюдением дисциплины. Неповиновение будет караться смертью. Это все». Около сотни людей молча глядели на меня. Я повернулся и вышел. Кирон за мной. Трудно было судить об их реакции, но я умышленно увел Кирона. Я хотел, чтобы у них была возможность обсудить ситуацию без вмешательств офицеров. Я знал, что командовать ими у меня не было права, и в конце концов они сами должны будут решить, признают ли они мою власть. Чем скорее это решится, тем будет лучше для всех нас. Амтарианские суда используют самые примитивные средства связи. У них есть плохо разработанная и громоздкая система ручной сигнализации с помощью флажков. Есть также система стандартизированных трубных сигналов, покрывающая довольно широкий круг условных сообщений. Но наилучшим и чаще всего используемым средством связи является человеческий голос. Когда наша добыча выбросила вымпел Ангиана, мы сбавили ход и шли теперь параллельным курсом немного сзади. Было видно, что на главной палубе судна собралась группа вооруженных людей. Были подняты и установлены в огневую позицию 4 пушки. На судне подготовились к ответным действиям, но, я думаю, все еще не подозревали о наших истинных намерениях. Я дал команду идти на сближение, и когда расстояние между нашими кораблями стало сокращаться, на борту намеченной нами жертвы появились признаки все возрастающего волнения. «Что вы делаете?» – закричал офицер с капитанского мостика. «Не приближайтесь! У нас на борту Ангиан!» Его волнение возросло еще больше, когда он увидел, что на Сафале ему не отвечают, а расстояние между кораблями продолжает сокращаться. Возбужденно жестикулируя, он говорил что-то толстяку, стоявшему рядом, а потом пронзительно закричал: «Не приближайтесь, иначе кто-то ответит за это!» Но Сафал продолжал продвигаться вперед. «Не приближайтесь, или я открою огонь!» – прокричал капитан. Вместо ответа я приказал поднять все пушки правого борта и установить их в огневую позицию. Я знал, что теперь он не посмеет открыть огонь, потому что одним залпом с Сафала можно было за минуту пустить их ко дну. А этого не хотели ни он, ни я. «Что вы хотите от нас?» – потребовал он. «Мы хотим высадиться на ваше судно», — ответил я, — «если можно без кровопролития». «Это революция! Измена!» — закричал толстяк, стоявший рядом с капитаном. «Я приказываю вам держать дистанцию и оставить нас в покое! Я Ангиан Муско!» И, обращаясь к солдатам на главной палубе, он истошно завопил: «Не пускайте их! Убивайте каждого, кто ступит на палубу!